Мы верим в то, что скоро день наступит, когда согнется яростный кулак, и черный мрак перед зарей отступит, и разобьется гордо русский стяг. И черный мрак перед зарей отступит, и разобьется гордо русский стяг. Все четче шаг, все тверже дух бойцовский, все громче голос нашего вождя. Не посрамим традиции отцовской, молитву славную за Русь себя. Не посрамим традиции отцовской, молитву славную за Русь себя. Своих врагов мы раньше побеждали, и победим, каким бы ни был бой. Как станем все, как пращуры вставали, плечом к плечу в один единый строй. Как станем все, как пращуры вставали, плечом к плечу в один единый строй. Как битый строй, единственная наша сила, стальным единством нация сильна. Мы отстоим великую Россию, последний битве сил добра и зла. Мы отстоим великую Россию, последний битве сил добра и зла. Пробил наш час, вперед славяне, уже встает победная заря. И ветер гордо развивает знамя, и подвела в руках бойцов горя. И ветер гордо развивает знамя, и подвела в руках бойцов горя. Нам не страшны ни боли, ни снаряды, мы верим в то, что сможем победить. Ведь в мире должен быть один порядок, и он по праву русским должен быть. Ведь в мире должен быть один порядок, и он по праву русским должен быть.